ذلك أن خبر لا نافي الجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه. И как говорят ученые, что хабар ля, который отрицает вид, она убирается в том случае, если ясно, о чем идет речь. Вайдакана сами яляму маль максуду мин залик, и если слышащий знает, о чем идет речь, то есть тогда можно ее убирать. Вакаля бну малик фиахри баб ля нафиль джинс хина масака хави масаля. То есть ибну малик сказал в конце раздела ля нафиль джинс, когда разбирал этот вопрос, Уша фи даль баби, яни баби ля нафиль джинс, является распространенным или же известным в этом разделе или в этой главе. Имеет в виду какая глава? Глава ля нафиль джинс. Уша фи даль баби исхатуль хабари является известным или распространенным в этом разделе убирать хабар и даль мураду ма сукутихи захар. Если смысл не меняется или же является известным, даже если уберем этот хабар. И это в каком арабе, как сказал шейх, ومن المعلوم أن هذا أن المتقرر في علم العربية. Это общеизвестно в каком языке? В арабском языке. В русском языке это неизвестно, баракаллаху фику. إذا ظهر المراد ما حذف الخبر فإنك تحذف الخبر. И поэтому, если смысл понятен, даже в том случае, если ты уберешь хабар, то можно убирать этот хабр, лянуль калям ансабу ан якуна мухтасам, потому что в арабском языке или красноречие арабского языка требует, чтобы слова были короче. Кама каля алейхиссалату вассалям, ля адва, ва ля тиера, ва ля гамма, ва ля сафара, ва ля науа, ва ля гуль. Айна хабр, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, нету вирусов. Ля тира. Нету. Как тира мы переводим? А? Забыл пару. Нет, суеверие. Баракулуфик. Русскоязычные сидят нашего. Нет суеверия. Ля гамма. Валя сафара. Мы разберем все эти слова, баракаллаху в будущем. Гамма — это птица одна, сафара — это месяц сафара. И так далее. Айналь хабр. Где у этих слов хабр? Куллюха махзуфа лянна маалюмун лядай сами. Все они. То есть хабара нет в этих словах, потому что они известны тому, кто слышит эти слова. Фейзан хабр гуна маалюмун. Вагу анналь хабр мауджуд. Ян юхаддир би мауджуд. Аль-ан аль-алиха убидат мааллахи мауджуда. И отсюда следует, что хабар, тот, кто говорит, что хабар ля это мауджуд, то есть говорит, что ля идага, его хабар мауджуд, это неправильно. Почему? Потому что мы видим, то есть тот, кто скажет, что нет божеств, кроме Аллаха, нет божества, кроме... Как нету, если мы видим эти божества? То есть тот, кто скажет, нет объекта поклонения, кроме Аллаха, если под божеством подразумевает в виду объект поклонения. Как нету? Мы же видим, люди же поклоняются кому-то, кроме Аллаха. Фаюкаддару аль-хабар бикаулихи аль-хак. И поэтому надо сказать, что там кабба, хабар есть, и это слово хаккун ау бихаккин. То есть нет достойного объекта поклонения, нет достойного божества, кроме Аллаха. Ля иляха бихаккин, яни ля маабуда бихаккин. То есть слово ля иляха бихак, то есть нету достойного объекта поклонения, ау ля маабуду хаккун. Точно так же по-русски переводится, нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха. Уайнкуддира туддар фалябас. То есть можно сказать бихак, уайнкуддира туль калима, или же просто хак, муфрадатан хак фалябас. Проблем нет. Ля маабуда хаккун иля Аллах. То есть, значит, мы поняли, то, что смысл шахады — нету достойного божества. То есть, если под словом божество подразумевается, что у нас? Объект поклонения. Хази и калима тут таухид, это и есть слово единобожие. Фаякуну идан куллю ман убида, куллю ман абада гайр Аллахи джалла валя, убида, наам. Валякин халь убида бильхак. То есть отсюда следует, что каждый, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, то есть тот, кому он поклоняется, он действительно ему поклоняется, то есть является объектом поклонения. Однако этот объект поклонения, достоин ли он поклонения? Ау убида бильбатль, или же недостойно то поклонение, вот зульм, вот тугьян, вот адди. То есть это поклонение является злом и враждой. Убида бильбатль, то есть ложное его поклонение, то есть ему. Ваззульм ва тугьян ва тади ва газа яфхаму л'арабию минас сима калимати ля иляхла. И это то, что понимает араб, который знает арабский язык, и слово ля иляха илляллах. Валихаза бисулькаум, как сказал шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, гамакалия шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, и поэтому самый худший народ бисакаумун абу джахлюн а'ламу минхум биля иляха илляллах. Мухаммад Абдул-Вахаб сказал из тех, кто себя приписывал и называл себя мусульманами, он не сказал, что это наихудший народ, если Абу Джахль понимает больше них смысл ля иляха илляллах. Яфхаму хази калима ва аба ан якуль, ва яба ан якуль, или ва аба ан якуляха. Он понимал это слово, но не хотел его говорить. Ва ляу канат кама язуму кафиру мин ахли хазал аср, ва макабляху ля калюха бисугуля. И если бы ля иляха илляллах это свидетельство несло бы в себе тот смысл, как понимают в наше время, то есть современники, эти философы, то Абу Джахль бы со спокойствием сказал бы эти слова, так или так, для него бы это что ли была проблема. Валям ядру матахта минальмани. Однако эти люди не знают, что то есть сегодняшнего дня, сегодня, или же во времена Мухаммад Абдул-Хаба, не знают, что в себе несет это свидетельство. Лякин ялям анна ма'наха ля ма'буду хаккун илляла. Абу Джахль знал, что смысл ля иллях лала, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Ванна айбадату гайрихинна магия беззулим. А то, что поклонение кому-либо является несправедливым. Валян юхарру бидзульм аля навсихи. И человек не должен, то есть быть несправедливым. Вабиль багхи валян юхарру бианнаху багхин мутаадин битаадди валюдван вахаза хуа хакикату ля иляха лала. То есть это и есть у вас барак луфикум истина, смысл слова ля иляха илляллах. И поэтому салиф, поэтому Мухаммад Абдул-Вахаб, рахим Аллах Та'аля, говорил в Рисале Фавайдуль Арба, то что мушрики наших дней, или тот, кто совершает ширк в наши дни, хуже, чем мушрики первых поколений, а это Абу Джахль, Абу Лахаб и так далее. В пяти вещах. Первое, баракаллаху фикум, то есть чем они хуже мушрики наших дней, или тот, кто совершает ширк в наши дни, мушриков курайшитов. Первое, мушрики курайшиты или мушрики арабы обращались своим идолам только фирраха, то есть благополучие. А если же с ними случалась какая-то беда, с мушриками курайшитами или же мушриками арабами, то они обращались сразу к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Фаиза ракибу фильфульки дауллаха мухлисина лягуддин. Как описал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, когда они садятся на корабль и начинается, допустим, ураган, да Аллаха мухлисина лягуддин, они обращались к одному единому Аллаху искренне. А мушрики наших дней и дней Мухаммад Абдул-Вахаба обращаются к своим идолам, к тем святым, которые похоронены в том или ином месте. И благополучие, и при несчастье. Второй вопрос. То есть в чем мушрики наших дней хуже первых мушриков? То, что мушрики во времена Абу Джахля и Абу Лахаба, те святые, которым они поклонялись, они были правдивыми святыми. Как у нас придет история Афараайтуму Лята валь Узза. То есть Лят это был праведный раджу. Или же то поклоняются христиане Иисе, был пророк. Или же поклоняются иудеи Узайру. То есть все, кому поклонялись, они были в основном праведными людьми. Так или не так? А мушрики наших дней поклоняются как праведным, так и неправедным людям. Самый простой пример это Египет, мечеть, которая похоронен в Танте Ахмад аль-Бадави. Ахмад аль-Бадави, баракаллаху фикум, все, что о нем известно, его карамат. Они же, когда видят в человеке карамат, то есть какое-то чудо, и говорят, в чем состоял его карамат, то, что он пришел сделать хутбу йом-уль-джума, поднялся на мимбар, опустил свою одежду и начал мочиться на людей. А потом вышел из мечети и даже не совершил молитву. И в чем здесь карамат? В том, что в тот день его в пяти мечетях видели, то, что он совершает это действия. Ахмад Бадави вообще его никто не знает, ни как ученого, ни как никого и так далее. И даже передается сообщение, что это был фасик, он шарибун биль хамр. То есть фасик, который распивал спиртные напитки. А зато сейчас его похоронили, и в его маулид день рождения 6 миллионов египтян приходят и говорят: «Я Бадави, о Бадави». Третья вещь, что мушрики наших дней хуже мушриков первых поколений, то, что мушрики первых поколений, то есть мушрики курайшиты, говорили о том, что рубубия вся принадлежит Аллаху. «Ва ля инсальта ва ман халяка ас-самавати ва ль-ард ля якулюна Аллах». Если ты спросишь, кто создает небеса и землю, они говорят: «Аллах». И точно так же: «Ва ман юдаббиру ль-амр». Всевышний Аллах говорит: «Ман куль ман ярзукукум мин ас-самаи ва ль-ард». Скажи, кто вам дает средства к пропитанию с неба и земли. И в этом же аяте в конце Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Ваман юдаббируль амр». Кто всем управляет? Фасаякулюна Аллах. Они говорят: «Аллах». То есть кто говорил? Абу Джахль и так далее. А мушрики наших дней говорят, что миром управляют как они это по-арабски называют? А? Кутбы. Да. Кутбы. Говорят, что мир поделен на 4 части. Между 4 шейхами. И эти шейхи управляют землей, и морями, и дождями. Пятая вещь. Четвертая. Мы 3, да, перечислили? Первым мы сказали, что ширк мушриков первых был в раха только. То есть только при благополучии, а в наше время мушрики и благополучие, и при несчастье. Второе мы сказали, то, что мушрики первых дней поклонялись только действительно праведным и святым людям, похороненным. А мушрики наших дней поклоняются и праведным, и неправедным. Третье мы сказали, что мушрики первых поколений приписывали рубубе господство только Аллаху Субхану Аталя. А мушрики наших дней приписывают господство созданиям. Четвертое. Как мы читали сейчас, мушрики первого поколения все понимали смысл «Ля Илляха Илляллах». И поэтому они сказали «Аджа'аляль», когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им «Аджа'аляль алейха, кулю ля иляха илляла, туфлиху». Скажите «Ля иляха илляла», нет никого достойного поклонения, туфлиху, то есть будете иметь успех. Они сказали «Аджа'аляль алейха, илляху вахида». То есть этот человек хочет, чтобы все вот эти объекты поклонения мы оставили и начали поклоняться только одному. «Инна хада ля амру». Уджаб. То есть поистине это является удивительной вещью. И поэтому мушрики, курайшиты, были лучше мушриков наших дней с той стороны, что они понимали, хоть и не говорили. А в наше время они хоть и говорят, но не понимают. И пятое, последнее, в чем мушрики первых поколений, или то, в чем мушрики нашего поколения, хуже мушриков первого поколения, то, что первое поколение мушриков не отрицали имена и атрибуты Аллаха, кроме одного имени, это Ар-Рахман. Только одно имя отрицали — Ар-Рахман. А в наше время мушрики отрицают. Есть такие, как джахмиты, отрицают и имена, и атрибуты, все имена и все атрибуты. Муатазилиты отрицают все атрибуты и оставляют только имена. Ашариты что-то принимают, что-то отрицают, и матуридиты таковы же. Баракаллаху фикум. Фанасаллаха аль-афа валь-афия. И каково положение, баракаллаху фикум, тех людей, чье положение хуже первых мушриков? Рахман? Они говорили, что Рахман — это колдун, живет, который в Ямаме. И когда Всевышний Аллах, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил и описывал Всевышний Аллах Субхана Тааля именем Рахман, то есть среди арабов не было известно имя Рахман как одно из имен Аллаха. И с этим пришел Коран. И они не слышали этого имени раньше, и поэтому отрицали его, говорили, что это колдун из Ямамы, который учит Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тому, что он говорит. То есть всего лишь одно единственное имя. А эти же в наше время, валиязу билля, отрицают все имена, все атрибуты, или же все атрибуты, или же многие из имен, многие из атрибутов. Фанасуллаха аляфа валяфия. Вафига Также в отношении свидетельства «Ля илях лаллах» Шейх Дашкет «Вафига джам байна нафи валитбат». То есть свидетельство «Ля илях лаллах» есть отрицание и подтверждение «Кама саяти фи баяни аяти зухру», как это придет в аяте суры Зухру, «Вайзгали Ибрагиму», «Вайзгали Ибрагиму ли абиги ва каумиги инна не барау мимма табуду». И сказал Ибрагим своему отцу и своему народу, «Инна не барау мимма табуду», «Я не причастен к тому, чему поклоняются вы». То есть здесь мы видим отрицание. «Илля лави», кроме того, «Фатарани фаинна гусайдин», кроме того, который создал меня, «Фаинна гусайдин», он поведет меня по прямому пути. Каля имаму рахимахуллах, وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Те, к которым они взывают, имеется в виду те идолы, те святые, ангелы, пророки и так далее, как пришло в тафсирах Баракаллаху фикум, здесь идет речь об Исе алейхиссалям, об Узайре и об Малайка, то есть о живых существах. Те, к которым они взывают, сами ищут приближение, пути приближения к Всевышнему Господу. То есть Иса, алейхиссалям, Узайр и так далее, Маляйка, сами ищут, как бы приблизиться, то есть причины, как бы приблизиться к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Айюхум акраб, то есть это собаку, старается опередить друг друга в этом. Ваярджуна рахмата, и также надеются на милость Аллаха, ваяхафуна азаба, и боятся мучения его или наказания его. Поэтому шейх, почему привел этот аят в этом разделе? Потому что в этом аяте толкование таухида. وَذَلِكَ أَنَّنَا عَرَّفْنَا تَوْحِيد بِأَنَّهُ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَ. И мы сказали, что правило, то есть что такое таухид? Правило гласит о том, что таухид это уединение Аллаха в поклонении. وَهُوَ تَوْحِيدُ الْإِلَهِيَ, или то, что называется таухиду الْإِلَهِيَ. وَهَذِي الْآيَةِ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثَنَايَ لَخَصَّةِ عِبَادِ اللَّهِ. И в этом аяте указывается на лучших рабов Аллаха, ляннахум вахаду Аллаха биль илахия, потому что они были единобожниками, вагази мунасабату лиль аяти лиль баб. То есть в этом соответствии этого аята, этому разделу, факад васахум, Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, уляйка аллазина ядуун бимана юабадуна лянна дуагу аль ибада, ваддуан науан, камасаяти тафсилю. То есть те, кому они взывают, или те, кому они поклоняются, бимана ябудун, то есть смысл ябадун, то есть им поклоняются, лянна дуа, потому что дуа в арабском языке у нас является, или в Коране, в контексте Корана и Сунна указывается, что дуа это ибада. И дуа бывает двух видов. Дуа мас'аля, то есть это дуа прошение, и дуа ибада, дуа поклонения. Каля гуна в этом аяте пришло, уляйка лавина ядун, Ян ябудун, ябтагуна иля роббихимуль василята. Хия каздулю аль-хаджа. То есть те, кому они взывают, или те, кого они просят, они сами желают приблизиться к Господу. Ян яна хаджатухум ябтагуна иля роббихим. То есть своими нуждами, своей нуждой они обращаются к Аллаху Субхану Аталя. Вирубубиети, то есть Господу, который является обладателем господства, лязи ямляку лиджабы, то к тому, кто может ответить на дуа призывающего. Ва фи каули ллахи джалла ва аля фи сурати Майда, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в суре Майда, я ю аллавина аману таккуллах, о те, которые уверовали, побойтесь Аллаха, ва батагу илляхи ль василя, и желаете приблизиться к нему, или же ищите средства приближения к нему, ва джагиду фи сабилихи, и делайте джихад на пути его, ля аллахум туфлихун, может быть, вы будете иметь успех. Суэль абну Аббас, рады Аллаху, ибну Аббаса спросили об этом аяте. Вахия мин масайли ан-Нафи' ибн Азрак, то есть это передал Нафи' ибн Азрак от ибн Аббаса, суля ан каулихи ль-василя, то есть что такое средство? Фи каули вабтагу иляхи ль-василя, то есть желайте или ищите средство приближения. Мама ана василя, что такое василя? Что такое средство? Каля ль-василя туль-хаджа, то есть средство это нужда. Фа кали вагаль та'рифу ль-арабу залик, знают ли арабы об этом, то есть делают ли, толкуют ли арабы слово «василя» как «хаджа» нужда? «Каля наам» ибн Аббас клада. «Алям тасма иля каули шайр» «Разве ты не слышал слова поэта?» «Ваху антар» то есть известный арабский шайт «Юхаты буль мар'а» который обращается к женщине «Инна риджаля лягум иляйки василяту» поистине мужчина имеет нужду, то есть нуждается в тебе. Видишь, то есть, если ты переведешь Василия как средство, то есть, средство, что за средство? Нет, здесь Василия бимана хаджа, то есть, у них нужда есть. Анья хузуки такахали ватахаддаби. То есть, нужда забрать тебе, и поэтому такахали ватахаддаби, то есть, покрасить свои глаза и свои волосы. Лягум иляйки Василия, яни лягум иляйки хаджа. То есть, у них есть нужда в тебе. Вачу листидляль миналь айетль майда, то есть, лицо довода из суры майда. Ваптагу иляйхи львасиля, кадда маджарра валь маджрур, аля лявзль василя. То есть, у тебя иляйхи, джар валь маджрур, частица, по идее, то есть, джар и дамир, который стоит в местоимении, должно стоять у нас в конце, после мафулюмби. Но здесь Всевышний Аллах, субхану таля, привел джар маджрур, то есть, то, что должно было стоять после слова василя, перед словом василя. На что это указывает? Тахдиму джар валь маджрур, вахакку тахир, то есть, если... в арабском языке джар и маджрур, который по идее должен стоять в конце предложения, ставят перед мафулем би юфидуль хасра валь хасра, указывает на ограничение. Ванда ада дивна лама юфидуль ихтисас, то есть конкретизация. Получается смысл ваптагу иляйхи львасиля, то есть только к нему обращайтесь со своими нуждами, то есть только к нему, вот так будет переводиться. Вахаза аузака фаваджу листилляль захир, то есть будь это так или по-другому, то есть хасар касра лихтисас, то лицо довода является ясным. Филь аяти лисра, в суре исра, ябтагуна иля роббихимуль василята, то есть они ищут пути приближения к своему Господу, анна хаджатухум иннама ябтагуна гиндала, то что со своими нуждами они обращаются к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. فَقَدْ اِخْتَصَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بِذَلِكَ فَلَا يُتَوَجَّهُ فَيَتْلَ تَوَجَّهُونَ إِلَى غَيْرِ. И поэтому с этим можно обращаться только к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, и поэтому они не обращаются никому, кроме Него. فَقَدْ حَصَرُوا وَقَصَرُوا التَوَجُّهَ فِي اللَّهِ. И поэтому они ограничили свое обращение только в отношении Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Вакаджа лявзур рубубия дуна лявзуль улюхия. То есть в этом аяте Всевышний Аллах не сказал ябтагуна иля иляхихим, а сказал ябтагуна иля роббихим. То есть использовал слово роб, Господь. Валям якуль ябтагуна иля Аллахи василя. Не сказал, они ищут пути приближения к Аллаху, а сказал, ищут пути приближения к Господу. Ляналь иджаба тад дуа, так как ответ на дуа, валь и... таба или же вознаграждение, хиеминаль муфрадатир рубубия, это является единицей господства. Ляна рубубия туллахи аля хальхи такдадян юджиба даавахум или дуаахум, так как господство Всевышнего Аллаха Субхана Аталя требует, чтобы он отвечал, или же за этим следует, что он отвечает призывам тому, кто к нему обращается, ан юатияхум сулягум, давать им то, что они просят, для назалика минафрадя рубубия, так как это является единицей рубубии. Пайдам дагара мин каули, отсюда следует, что в словах ябтагуна или роббихимуль василята, то есть ищут приближение к своему Господу, или же обращаются своими нуждами к своему Господу, аннафига тафсиру таухид, в этом тафсир таухида, ваху анна кулля хаджати мин аль хаджат, а это то, что любая нужда, иннама Тунзилюха биллахи джаллаваля. Ты должен с ней обращаться только к Всевышнему Аллаху. Ядуна, ябудуна, вахум иннама ятлюгуна хаджатаху мин Аллах. То есть поклоняясь, поклоняются, требуя свои нужды от Аллаха Субхана ва Тааля. Фаля ябудуна бинау'и мин аль-ибадат. Ва ятаваджахуна бихи ли гайри ля. И поэтому они никакой из видов поклонения, ни с каким из видов поклонения не обращаются к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Фаида нахару, и если они приносят жертвоприношение, фаиннама янхаруна ябтагуна иля роббихимуль хаджа. Они приносят жертвоприношение Господа своему, этим самым обращаясь со своей нуждой к Аллаху. Вайза соллю, а если же они молятся, фаиннама юсалюна ябтагуна иля роббихимуль хаджа. Если они молятся, они обращаются со своей молитвой к Аллаху, этим самым желая обратиться со своим нуждами к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Вайза стагасу фаиннама истагусуна биллях. Если они просят помощи в тяжелой ситуации, они просят помощи у Всевышнего Аллаха, ябтагуна иляйхиль хаджа, То есть этим самым требуя у него нужду свою дуна масива, и больше ни у кому они не обращаются уайля ахриму фрадати таухиди ибада, и точно так же во всех видах поклонения. Хазиль аятун далля бизугур аля анна кауляху ябтагуна ядуна ябтагуна или роббихим василиту аннаху губит таухид. То есть в этом аяте то, что они сами ищут приближение только к своему Господу, то есть в этом аяте указание на таухид. Некоторые из ученых не поняли, как, в чем соответствие этого аята этому разделу, то есть этой главе, а это тафсир таухида. То есть сказали, в чем соответствие этого аята этому разделу. И исходя из высшего сказанного мной, шейх говорит, ты видишь, в чем соответствие, то есть явно видно соответствие этого аята этому разделу. Халля джалля уаля, айюхум акраб, ярджуна рахматаху ва яхафуна азаба, то есть кто из них ближе надеется на его милость и боятся его наказания. Вахази и халь, хассату ибадилля, то есть таково оно положение лучших рабов Аллаха. Аннахум джаму байналь ибадати ва байналь хауфи ва байналь раджа. То, что они собрали в себе поклонение, страх и надежду. Фаярджуна рахматаху ва яхафуна азаба. Поклоняются они, надеются они на милость и боятся его наказания. Вахум иннама таваджаху илляхи вахдаху дуна масива. И они обращаются только к нему одному и больше никому не обращаются. Фаунзилю лхауф, анзилю лхауф, валь махабба, валь дуа, валь рагаба, валь раджа, филляхи джалла вали. И поэтому поклонение, поэтому страх, любовь, дуа, прошение, рагаб, надежда, раджа, один из видов тоже надежды, они все это, все эти виды поклонения, со всеми этими видами поклонения обращаются только Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, вахдаху дуна масива, и больше никому. Вахаза гуат тафсир ат таухид. Очень важный момент. Всевышний Аллах субхана ва тааля описал лучших своих рабов тем, что они ярджуна рахматаху ва яхафуна азаба. Надеются на милость его и боятся его наказания. Появился народ и приписывает эти слова женщине, которую звали Рабия Адауия. Знаете, да, мечеть из Рабия Адауия. Эта женщина была известной суфисткой, если она вообще была, потому что многие из историков утверждают, что это ложная личность, и вообще ее никогда не было. Даже если она и была, то приписывают ей слова, что она сказала однажды: «О Господь, если я поклоняюсь из-за желания попасть в рай, то лиши меня этого рая. Если я поклоняюсь из-за боязни ада, то накажи меня этим адом. Однако я поклоняюсь только из-за любви тебе». И ученые сказали: «Хаза каулю зиндик», это слово безбожника-еретика. И однажды у меня был диалог, то есть жизни приведу, с одним человеком. Этот человек очень далек от религии. Не с ним был диалог. Этот человек был далек от религии, и я разговаривал с одним его знакомым человеком. И когда мы начали говорить о суфизме, я сказал этому своему знакомому человеку про того человека. А тот такой современный, как его говорят, цивилизованный и так далее и тому подобное. И он живет в Дагестане. И он живет в Дагестане, суфист. Ну как суфист, говорит, он вообще там толком ничего не... Не может быть, что он там жил и суфистом не был. Ну, он говорит, это все это называет, этот человек называет все это, что это сказки и так далее и тому подобное. Не, говорю, не может быть, все равно какой-то след должен быть. И действительно потом выявляется. Через некоторое время этот мой знакомый рассказывает мне, что тот человек ему сказал, что вот эти мусульмане, они не искренни. Почему они не искренни? Ты что, в сердце лежит? Они, говорят, все делают ради вознаграждения. Им только и надо вознаграждение от Аллаха и рай. Просто так они ничего не делают. Смотрите понятие этого человека. Они это делают, надеясь на милость Аллаха. Или боясь его наказания и не боли. Ля иляха илляллах. Разве Аллах не описал пророков этим? Тем, что они ярджуна рахмата ва яхафуна азаба. Надеются на милость и боятся его наказания. И вот вам пример: цивилизованный человек, как становится суфистом, сам этого не понимая. Насаллаха аль-афа валяфи. И поэтому мы всегда об этом говорили, как мы сейчас будем говорить: бараамин аль-мушрикина. Далеко быть от мушриков. Далеко быть от ахлиль-бида, от бидатчиков. сторониться мушриков, сторониться бедачков, сторониться грехов. А иначе ты сам, баракулуфикум, не заметишь, что ты становишься таким же. И как я приводил братьям пример, и многие из вас свидетели этому, вы же видели, вот здесь люди в мусорке ковыряются. Иногда ты стоишь, проходишь рядом с мусоркой, даже вот дыхание набираешь, чтобы пробежать рядом с этой мусоркой, летом особенно, чтобы, ну, невозможно дышать.